была весьма насыщенной. Я показал ей решительно все, что мог успеть за такой короткий отрезок времени. Ночевали в хибарке цыгана Панова, потом съездили на метеостанцию, были на Неведомом, на озерах Серая Чайка и танцующих Хариусов. Там попали на шашлычный банкет, доброго Чхуа сели, с ним и вернулись домой. По дороге встретился молоденький олененок, который доверчиво обнюхал наш радиатор. Я был единственным вооруженным в компании, но, выйдя, лишь осторожно оттолкнул от машины любопытного детеныша. В поселок вернулись вовремя. А позже я получил от Лиды из Москвы газету с длинным очерком о ее колымских впечатлениях. Спустя два с лишним десятка лет она поместила некоторые мои гулаговские рассказы в литературной России и литературке, куда перешла работать, и этим открыла мне путь в новую жизнь. Двадцать девятое. Мое увлечение театром началось с одного визита Юры Филинова, сына нашей знаменитой автомобилистки Раи. Молодой человек из простой семьи, со множеством не совсем удачных детей, отличался не только аристократически элегантной внешностью, но и необыкновенно хорошими манерами. По сей день не представляю, где он их мог приобрести. Небольшой любитель работать, он после школы всегда находил себе какую-нибудь халтуру. Но ему прощали многое. Безобидный паренек, вежливый и всегда в хорошем настроении. Работал он на местном радиовещании 2 часа в день. В основном крутил магнитофонную ленту. Улыбался и ходил по коридору управления, где помещался радиоузел, с важным видом, нося в верхнем кармане пиджака никелированную отвертку, знак его технического уклона. Потом ударился в свою давнишнюю мечту – журналистику, выступал в местной газете и, наконец, уехал в Москву, но провалил вступительный экзамен на журфак. Однако оказался настырным, попытку повторил еще не раз и все-таки поступил, закончил факультет и работал в «Собеседнике». Учился он одно время у меня немецкому, но при его врожденной лени и рассеянности ничего из ученья не вышло. И сейчас, дело было поздней осенью, он пришел ко мне с поручением. «Липовский очень просит вас зайти в клуб. Мы репетируем новую пьесу. Там что-то надо переводить». Липовский, работавший теперь в клубе, решил к столетию со дня рождения Ленина поставить беспроигрышный спектакль по пьесе Алешина «Дипломат». Поставить по-своему, с роскошными декорациями и всем остальным антуражем. Но все это я узнал после, а впервые, придя на репетицию, увидел на сцене ряд знакомых и Липовского с пьесой в руках. «Вы можете читать по-голландски и правильно произносить?» Встретил он меня. «Держите, читайте. Хозяйка гостиницы приветствует нашего дипломата по-голландски. Как это произносится?» Я объяснил. Но вся обстановка и энергия режиссера мне так понравились, что я остался при театре помрежем. Нашлись для меня английские и другие иностранные фразы, консультации по разным вопросам. Я до того увлекся, что ходил на репетиции до самой премьеры. Усвоил весь текст и заменял Липовского, который часто болел, но горел желанием переплюнуть все, что раньше показывали в Ягодинском народном театре. Он заказал невиданно роскошную мебель для амстердамского отеля, покрасил ее золотой краской, выписал из Ленинграда шелковую материю для обивки стульев, пошил костюмы по моде 20-х годов и раздобыл даже старинный телефон. Словом, все подобрано было предельно достоверно. Посмотрев несколько лет спустя «Дипломата» уже в Малом театре, его ставил вернувшийся из Магадана Варпаховский. Я убедился, что по части декораций, конечно, не по величине сцены и точности аксессуаров мы явно превосходили. В пьесе играли мои знакомые. Главную роль, прообраз наркома иностранных дел Литвинова, исполнял хромой заведующий книжным магазином Глухов. Он проявил себя талантливым актером. Наш режиссер, правда, был настоящим диктатором и не допускал ни малейшей самостоятельности в трактовке ролей. После начала репетиции произошла перестановка двух других ролей. Английского разведчика сначала играл директор музыкальной школы, а его жена – дочь хозяйки. Но они не поладили с Липовским, пропускали репетиции, и мы решили найти им замену. Главную женскую роль играла самая красивая женщина в поселке – очаровательная блондинка Мила, наш зубной врач. Ее муж, высоченный, мрачного вида рентгенолог Шакутин, заменил мус-директора в роли английского шпиона. Главного англичанина играл красавец Миша С. О нем шла уже речь в связи с делом Добровольского. Хотя раньше я Эс не знал, такая встреча меня покоробила. Но времени прошло немало. Добровольский в Киеве умер, а Липовский мне сказал: «Все знаю, но Эс смотрится отлично, играет блестяще, и заменить его некем». Вторую женскую роль в спектакле получила геолог экспедиции Вера, в ту пору еще жена Зинкова, тоже геолога, из-за которого она чуть не покинула театр, потому что он энергично протестовал против репетиции, так как теперь ему приходилось самому готовить ужин, да еще кормить двух сыновей. Вера уже приходила со слезами прощаться, но хитрый Липовский нажаловался в райкоме, и коммунисту Зинкову дали взбучку по партийной линии за то, что препятствует постановке ленинского спектакля, ибо в юбилейном 1970 году все было ленинским. И так он стал зубовным скрежетом сам жарить по вечерам яичницу и варить детям кашу. Перед генеральной репетицией явилась чиновная девица, второй секретарь райкома. В разгар холодной войны, на случай перехода ее в горячую, вторыми секретарями по крайней мере, в наших широтах, назначали женщин. От нее мы получили указания, разумеется, ценные. Например, чтобы герой в своем главном высокоидейном монологе поднял руку, как Ленин на памятнике. И это, поверьте, отнюдь не выдумка. Премьера имела подобающий успех. Последующий банкет на сцене тоже. Театр выезжал на гастроли в соседний город Сусуман. Все были в приподнятом настроении. Но вскоре напряжение спало, и удовольствие улетучилось. На следующий год поставили пьесу «Вдова выходит замуж». Глупую комедию, которая, однако, сорвала больше аплодисментов, чем «Дипломат». А потом Липовский уехал, успев еще сделать киножурнал «Местный сатирический фитиль». Сломанный мост, глубокие канавы поперек дороги и так далее. И увез с собой театральный дух. Должен сказать, что в поселке меня представляли как некое чудо. Если никто не знает, обращались ко мне в самых экстраординарных случаях. Нужна на Первомай веселая музыка, пожалуйста. И я предлагал марш. Кино сделаем. Чем угостить приезжих журналистов, спрашивают грузчика. И так далее. Или вот еще. Сижу зимой за машинкой. Звонок. Заходит Рая Филинова с одной из дочерей. Кажется, младшей парикмахершей из Аратукана. Как принято зимой на севере, напоил их сперва чаем. А потом она начала объяснять, зачем пришла. «Меня в райкоме к вам послали. У нас, говорят, нет итальянского переводчика. Девушка моя отдыхала летом в Новороссийске. Познакомилась с моряком из Неаполя. Они там разгружались. Он написал ей письмо, а прочитать некому. Помогите, что нам еще делать? Не в Магадан же ехать». Я взял письмо. Конечно, никакого итальянского я не изучал, но, зная латынь и румынский, быстро разобрал, в чем дело. Затрудняло лишь то, что автор, судовой кок, писал с ужасными ошибками, но очень пылко. Просил о скором ответе, о встрече, и дальше по сценарию итальянской комедии. Пока они пили у меня ликер, я сочинил ответ в том же духе, а когда прочитал и перевел, они были в восторге. Я текст перепечатал, но, видно, моряк куда-то далеко уплыл. Больше ничего о нем не слыхал. К своему удовольствию и горю несостоявшейся неаполитанки. 1 августа 1968 года на базе состоялся торжественный банкет. Многоуважаемому кладовщику Аршаняну исполнилось 50 лет. Я заглянул туда на минуту, послушал похвальные речи и с горечью удалился. На следующий день после обеда пошел к начальнику базы Трушину. Это был старый знакомый. Мы подружились на Джеке. И я позволил себе единственную фамильярность, обращаясь к нему на «ты», когда он стал моим непосредственным шефом. «Слушай, Валя, — сказал я, — отпусти домой. Сегодня у меня день рождения. 50. Что же ты с утра молчал? Иди, конечно, поздравляю. Всякие напарники попадались мне на базе. Месяц с лишним грузил я с будущим начальником милиции в Бурхале, старшим лейтенантом, который, приехав на север, никак не мог устроиться в райотделе. Трудолюбивый, веселый и начитанный, он нисколько не стыдился малопочетной по местным понятиям профессии грузчика. Но вдруг пришел на склад в погонах и с пистолетом. «Прощайте, ребята, я сменил профиль работы». Он часто бывал у меня дома, шутил, любил обсуждать новые картины. Не пил. Нетипичный милиционер. Проработав столько-то лет на базе, кладовщики и чины покрупнее постепенно разъезжались. Мы потом узнавали. Кто-то торгует лимонадом в Сочи, где купил себе дом. Кто-то осел в солидной торговле на материке. Кто-то уцепился за баранку такси в Москве. Бывший заместитель начальника конторы Новиков стал подполковником в лагерной системе. Но большинство покупали себе жилье где-нибудь на юге, разводили огороды, кур и радовались солнцу и теплу. Наша бухгалтерша Анна Ильинична уехала в Ирпень под Киевом, где приобрела роскошный особняк, обставляла его целых 2 года, но все ей было мало. Она заставила мужа, в прошлом начальника Ягоднинского коммунального хозяйства, выкопать на усадьбе большой пруд. Завела, кроме кур и индюков, еще уток. И скоро овдовела, ибо муж, который по ее команде ремонтировал в пруду насос, попал под ток. Другая бухгалтерша, наша знаменитость, сноха Троцкого, Генриетта Михайловна Мерк, уехала с мужем в Эстонию, где они вскоре продали богатую виллу и машину, поселились в городской квартире. Надоела работа по дому. Они скончались через несколько лет, чуть ли не в один день. Раз вызвали меня в управление торгконторы и официально объявили, что я, как представитель рабочего класса, откомандирован проверять базовские наряды за последние 1,5 года. Грузчики упорно жаловались на нормировщика. Замечу, вполне приличного человека, что он где их обжимает. На самом деле в последние месяцы шел почти один невыгодный дешевый груз – мука. К тому же пьянство и прогулы достигли в тот год сверхъестественных размеров. Словом, зарплата сильно упала. Но вот я, как грамотный и объективный, должен проверить, не жульничает ли нормировщик. Посадили меня в отдельный кабинет. Я взял толстую кипу нарядов и начал не спеша все подряд перепроверять. Сидел так 2 недели, раз в жизни почувствовав себя начальником, ибо никто меня не тормошил, не понукал, не контролировал. Лишь изредка заглядывали грузчики, интересуясь, не поймал ли я нормировщика. Но я, в чем заранее был убежден, огорчал их. Недоплаты пока нет. Я даже обнаружил, что он переплачивал несколько рублей, понизив норму. Когда я сообщил Диму об этой ошибке, он обрадовался –